Ткань. Банкетный зал Каэде Нома. Третий этаж. Женщины прибывают на третий этаж и направляются в банкетный зал. Служебный лифт очень понравился Марии, которая радостно признается: «Это так весело! Как будто я оказалась по другую сторону гостиничного бизнеса». Несмотря на то, что она, очевидно, волнуется за божью коровку, ее слова кажутся спутницам несерьезными. Следуя указаниям Инуи, они направляются в конец длинного коридора, в зал Каэде Нома. Мофу размышляет, как они поступят, если случайно встретят кого-то из гостей отеля. Горничные, занимающиеся уборкой номеров, обычно не показываются в банкетных залах с тележкой для белья и полотенец. Сопровождающая их Мария тоже одета не в форму сотрудницы. В большом банкетном зале у них на пути толпится много народа. Какое-то мероприятие, по всей видимости, должно вот-вот начаться. Женщины быстро проходят мимо, стараясь не привлекать лишнего внимания. Зал Каэде Нома находится в конце коридора, но у входа в него стоит мужчина в деловом костюме. «В чем дело?» — спрашивает Мария и смело делает шаг вперед. Вероятно, она хочет поскорее узнать, кто этот человек, однако она не спрашивает об этом напрямую. «Дверь заперта изнутри, я не смог ее открыть. Я просто проходил мимо». «Это как раз то, зачем нас вызвали. Можете вернуться к работе, мы займемся этим». Мужчина явно удивляется тому, что Мария взяла инициативу на себя, но, не высказав недовольства, благодарит ее и удаляется. Макура подходит к двери и дергает ручку. «Сможешь открыть? У нас есть несколько мастер-ключей, думаю, можно подобрать. Если дверь закрыта на щеколду, мы сможем сдвинуть ее при помощи шнура». «Здорово! Я давно думаю о том, чтобы предложить вам поработать на меня». Похоже, что Мария говорит искренне, но Макура только смеется в ответ. Присев рядом с дверью, она вставляет карточку в пространство у замка. «Жаль, конечно, что мы встретились при подобных обстоятельствах», — говорит Мария. «Разве в этом есть что-то необычное? Это тоже наша работа. Инуи велел нам замести все следы». «Не думаю, что Инуи понимает, что чувствуют люди, выполняющие его поручение». «А разве Мария не делает то же самое, когда поручает Божьей коровке очередное задание?» — спрашивает Мофу. «Должно быть, все люди безразличны к тому, что не касается непосредственно их самих. Есть одна замечательная поговорка — ошибка одного человека — урок для другого. Если бы все люди это понимали, жить стало бы куда проще». «К тому же, на самом деле, Инуи, на удивление, много работает», — отвечает Макура, подбирая ключ. «Работает? Что? Он же все поручает другим. Сейчас он, наверное, в номере 1720». «Здесь, в отеле?» «Да. Он изменил внешность и осветлил волосы. Сделал новое лицо». «Что? Зачем?» «Мы удивились, когда Инуи рассказал нам о том, что собирается сделать. Никто не ожидал, что у Йомопи такие скелеты в шкафу». «Йомопи?» — переспрашивает Мария. «Инуи как-то раз нанял профессионала, чтобы убить Йомопи, но тот не справился. А в последнее время участились случаи, когда людям перед убийством ломали оба плеча. Кто бы мог подумать, что это все Йомопи?» «Мария-сан, вы наверняка слышали о трупах с вывихнутыми плечами». «Конечно. Так ужасно. Но кто это делал? Кто вообще такой этот Йомопи?» «Наверное, я и так сказала много лишнего», — честно признается Мофу. «Нам стоило молчать». «Прости», — смеется Макура. «Будь у нас машина времени, мы отмотали бы время назад». Чуть раньше Инуи поручил Макуре и Мофу очередное задание. «Я хочу отомстить директору Йомоги и секретарю Сато, но никак не могу к ним подобраться. Если мы окажемся в одном помещении, то у меня, наконец, появится шанс», — признался он. «Вы должны сделать вид, что я убийца, посланный за Йомоги, связать меня как следует и оставить в номере». «Мы согласны. Но ты уверен, что это сработает? Увидев тебя, он сразу поймет, что ты Инуи». «Я изменю внешность. Сейчас каждый подросток может сделать пластическую операцию. подойдет любое новое лицо». Когда Инуи признался, что собирается использовать свою новую внешность как оружие, Мофу не смогла скрыть удивление. «Я заранее пущу слух о том, что кто-то охотится на директора Йомоги. В этом есть доля правды, хотя нанятый мной человек с задачей не справился. Макура и Мофу, вы должны будете схватить меня и доставить на место сделки». «Хм. Я спрячу настоящего убийцу под маской неудавшегося». «Ага. Но зачем идти на все эти сложности? Даже менять лицо? Почему бы тебе просто не напасть на Йомопи, пока он будет в ресторане, например?» «Вокруг него всегда полно охраны, это осложняет дело. Кроме того, не стоит недооценивать Йомоги и Сато. Они и сами могут дать отпор. Те люди, которым я поручил их убийство, не ожидали подобного и лишились жизней». «Они настолько крутые?» «Их неспроста называют убийцами наемников». «Серьезно?» — спросила Макура. В ее голосе звучали нескрываемые тревога и страх. «Этот Йомопи! Но что ты будешь делать, если тебя раскроют? Приняв тебя за очередного наемного убийцу, они без промедления причинят тебе боль. Наверняка первым делом вывихнут плечо». «Конечно, я понимаю», — спокойно ответил Инуи, словно они обсуждали планы на вечеринку. «Я вытерплю вывихнутое плечо. Главное, чтобы я мог пользоваться ногами». «Ногами? Изучаешь особую технику ударов?» Директор Йомоги и его секретарь давно отошли от дел, но Макури было трудно поверить, что без рук Инуи сможет сражаться с ними на равных. «Я изучаю вправление вывихов». «Да?» «Достаточно врезаться в стену, прямо с разбега. Все дело в практике». «Инуи, ты что, не в себе? Невозможно самостоятельно вправить плечо», — не соглашалась Мофу. «Возможно. Остеопатам это всегда удается. Разве я не говорил тебе, что я квалифицированный спортивный массажист?» «Я не знала», — ответила Макура, не решив, правда это или очередная шутка. «Даже если ты используешь стену, они не станут спокойно ждать, пока ты вправишь себе вывих». Инуи в ответ рассмеялся. «Я лишу их зрения. Времени будет достаточно. К тому же, если у меня не выйдет вернуть себе руки, я все еще смогу пользоваться ногами». Действуя согласно плану, женщины завернули Инуи в простыню и отнесли в номер 1720. Они заранее спрятали под кроватью световую бомбу — тонкий круглый предмет, по размеру похожий на компакт-диск. Дождавшись подходящего момента, Инуи нащупал ее ногой и привел в действие. Неужели все правда сработает? Со стороны это казалось абсолютно невозможным. Выслушав просьбу Инуи, Макура спросила: «Не ожидала, что ты настолько нам доверяешь. Если Йомопи узнает обо всем заранее, у тебя будут большие проблемы. Мы можем предупредить его, и тогда тебе конец». «Я работаю в этой сфере с тех пор, как мне исполнилось 20. У меня было достаточно времени, и я довольно долго искал». «Искал что?» «Людей, которым я могу доверять. Макура и Мофу заслуживают доверия». «Да». Мофу посмотрела на Макуру и рассмеялась. «Ты хорошо разбираешься в людях. Но до нас доходили страшные слухи». «Слухи?» Мофу собрала всю свою смелость, чтобы снова заговорить. «Говорят, твое хобби — препарировать людей». Губы Инуи расплылись в довольной улыбке. Он излучал гордость и удовлетворение, будто ему только что удалось закадрить понравившуюся женщину. «Эти слухи распустил я сам. Репутация в нашем деле очень важна. Я действительно изучал строение мышц и костей, чтобы научиться вправлять суставы. Но мне нужно было изобрести другую причину». «Но зачем было распускать настолько ужасные слухи?» — ошеломленно спросила Мофу. «Разве не отлично получилось?» «Не думаю, что это правильно, но будь по-твоему». Смог ли Инуи осуществить свой план? Мофу пытается представить, что сейчас творится на 17-м этаже. «Этот Инуи кажется невыносимо несерьезным, вечно расслабленный и беззаботный, и перекладывает всю работу на других», — недовольно бормочет Мария. Мофу не может удержаться от смеха. Макура выпрямляется. «Открыто!» «Спасибо!» — одновременно благодарят Мария и Мофу. Они осторожно открывают дверь, ожидая, что кто-то может выскочить прямо на них и напасть. Толкая тележку перед собой, входят в зал. В зале много длинных деревянных столов и стульев. Некоторые из них опрокинуты. Это свидетельство развернувшейся здесь ожесточенной борьбы. Они быстро находят божью коровку. Мужчина лежит лицом вниз прямо на полу банкетного зала. Мария подбегает к нему, быстро проверяет пульс на его шее. Ее лицо остается напряженным. Спустя мгновение у нее вырывается вздох облегчения. «Он спит. Проснись, слышишь? Проснись, уже утро!» Перевернув божью коровку на спину, Мария трясет его за плечи, затем легонько шлепает по лицу. «Это мама», — говорит она и тут же добавляет. «И папа». «Здесь должен быть труп», — говорит Макура, вспомнив о том, что они пришли сюда, чтобы выполнить свою работу, и толкает тележку вглубь зала. Мофу кивает, они обходят длинные столы в поисках тела. С пола резко подскакивает мужчина. Он делает это с такой силой, что опрокидывает тяжелый стол, перевернув его в воздухе подобно взрыву. Его волосы взъерошены, а на лице не осталось ни лоскутка кожи. Повсюду разбрызгана кровь. «Мофу!» — подает сигнал Макура, бросив напарнице край простыни. Мужчина, находясь на небольшом расстоянии от Макуры и Мофу, ни секунды не колеблясь, бросается в противоположную сторону, к Марии, склонившейся над божьей коровкой. Охваченный яростью, как дикое животное, готовое растерзать любого, кто попадется на глаза, он делает резкий рывок. «Мария-сан!» — кричит Мофу. В этот момент мирно спящая божья коровка наконец просыпается. «Не вовремя», — комментирует Мофу, цокнув языком. Божья коровка смог сесть и теперь, озираясь, пытается оценить ситуацию. Мужчина без лица явно не контролирует себя и готов наброситься на любого, кто сделает хоть малейшее движение. Мария замечает мужчину. Мофу продолжает наблюдать. Мария грубо отталкивает только что проснувшегося божью коровку. Вероятно, она хочет отвлечь внимание мужчины на себя. Подняв что-то с пола, не вставая в полный рост, делает бросок в стремительно приближающегося мужчину. Тот резко останавливается, словно у него неожиданно сели батарейки. Мофу видит только его спину, поэтому не понимает, что именно произошло. Мужчина падает назад, на спину. Раздается грохот, и пол трясется так сильно, что напоминает Мофу небольшое землетрясение. Мария подбегает обратно к божьей коровке, который с трудом вернулся в сидячее положение. «Ты чего толкаешься?» — возмущается он, глядя на Марию. «Лучше бы поблагодарил. Я тебя спасла». «Я понятия не имею, что здесь происходит». «Тебе просто повезло, что я оказалась рядом. Если бы он налетел на тебя, все могло закончиться плохо, по полу разбросано всякое». «О чем ты?» — спрашивает Нанао. «Он мог схватить тебя, а если б ты упал, то непременно на стекла или гвозди, рассыпанные по полу. Как всегда. Ты просто магнит для невезения. Закричишь — налетят пчелы и покусают тебя. Упадешь — обязательно на что-нибудь острое и опасное. Это твоя судьба. Я предвидела это и посмотрела, что именно находилось рядом с тобой. И нашла вот это». «Что?» «В полу торчала длинная игла. Это стрела из духовой трубки?» «Да, точно. Он выстрелил ею в меня». Мофу оборачивается и смотрит на упавшего мужчину. Во лбу у того торчит длинный металлический предмет, не то стрела, не то гвоздь. «Прямо в лоб! Мария-сан, страйк!» — хвалит Макура и встает рядом с поверженным мужчиной. «А он неплохо двигался». Его лицо оказывается сильно повреждено. Сам факт того, что он продолжал двигаться, кажется невероятным. Обсудив дальнейшие действия, Макура и Мофу оттаскивают тело мужчины к тележке с бельем. Затем расставляют столы и стулья, вытирают пятна крови. Нужно действовать быстро, пока кто-нибудь не решил наведаться в банкетный зал. «Ну что, это была простая работа?» — спрашивает Мария. Божья коровка неожиданно отвечает. «Удивительно, но это так».